Глава 10. «Зачем вы это сделали?» — возмутилась я, когда Рид вывел меня из здания. «Что именно?» — лениво поинтересовался он. «Я разговаривала с братом», — намекнула темному. «Миледи, у меня есть более важные дела, чем исполнять роль няньки», — довольно грубо сообщил он. «Я потратил несколько часов на вас. Могли бы и оценить. Но сейчас, бездна меня дери, больше этого делать нет необходимости». «Что?» «Вы покидаете цитадель», — заявил Аркин, беря меня за руку и затаскивая в портал. Не успела я опомниться, как мы вышли перед домом Страйгера, а сам он стоял метрах в пяти. «Сдаю с рук на руки», — обронил Рид и исчез в портале, который не закрывал, даже не попрощавшись. «Кто-нибудь скажет мне, что происходит?» — мрачно поинтересовалась я. «Вы кого-то видите здесь, кроме меня?» — приподнял бровь лорд. Только сейчас я обратила внимание, что Страйгер выглядел так, будто его пропустили через пресс. Не знаю, чем он занимался последние часы, но явно не наслаждался превосходным ужином или прогулкой, пусть и по крепостным стенам. Нахмурившись, я посмотрела за его плечо и резко выдохнула. Крыло, где находилась моя спальня, было серьезно повреждено. Трещины в стенах, разбитые окна, обугленный фасад. Сложно понять, какой силы был взрыв, но сейчас стало понятно. Мне повезло, что Страйгер вовремя оттолкнул меня. Почему именно эта комната? Или Верая кому-то перешла дорогу? На нее открыли охоту? Нервно сглотнув, я снова взглянула на окно спальни. Плевать на Вераю. Если бы не Страйгер, за мою душу можно было бы ставить свечку, ведь я стояла рядом с окном. Теперь понятно, зачем он вернул меня. «Где мне теперь ночевать?» Вопрос я задала себе, но озвучила его вслух. «Вам подготовили новые покои. Пойдемте». Страйгер взял меня за руку и повел за собой. Войдя в дом, он сразу отвел меня в левое крыло, где жил сам, и открыл дверь одной из комнат. Спальня, отделанная в бирюзовых тонах, меньше по размеру, чем моя, но было видно, что ее подготовили тщательно. «Вы будете жить здесь», — заявил лорд. «Вещи... часть вещей перенесли. Остальные приводят в порядок. В прежнюю комнату не заходите. Она нуждается в ремонте». Отрывистые предложения, хриплый голос. Меня не покидало ощущение, что Страйгер общается со мной через силу. «Я правильно понимаю, что вы попросили лорда Аркина вернуть меня раньше, чем предполагали?» Он кивнул. «Почему?» «Ваш дом здесь», — отрывисто бросил он. «Тюрьма — не лучшее место для молодой девушки». «Даже не собираюсь спорить», — буркнула я, а когда поняла, насколько двусмысленно это прозвучало, поторопилась добавить. «Совсем не хочется оказаться в цитадели вновь». «Этого не произойдет. Надеюсь, вы понимаете, миледи, это была вынужденная мера». «Отчетливо». Рид был вежлив? Напряженно спросил он. «Вполне. Он такой галантный, внимательный, услужливый», — съязвила я. «Радушнее хозяина сложно найти». «Вы серьезно? Предпочтете услышать, что он посадил меня в карцер и всячески издевался?» «Так, куда-то меня не туда несет. Видимо, пошел откат после взрыва и последующего стресса, так что лучше помалкивать». «Нет, рад, что все прошло хорошо». «Могу я узнать, что случилось?» «Есть несколько предположений, но пока никаких доказательств. Склоняюсь к варианту, что хотели похитить бумаги из кабинета, а взрыв в вашей спальне устроили для отвода глаз». «Наконец», — сказал он. «Это было логично. В самом деле, с чего я решила, что охота велась на Вераю? На том основании, что я просто похожа на нее и стояла у окна? Но кто такая леди Орин? Аристократка, пусть не с тем мягким характером, как я решила вначале. К тому же явно обладающая мозгами, но она просто девушка». Версия Страйгера была обоснованной, продуманной, лишенной эмоций. «Вы уже знаете, что пропало?» Сложно сказать. Взрыв затронул и библиотеку. Понадобится время, чтобы разобраться. Я могу помочь? Посмотрим. Улыбнулся он. Завтра будет понятно. Я видела Карла. Не знаю, зачем это сказала. С ним все хорошо. Насколько это возможно, находясь в тюрьме. Это временно. Как-то слишком мягко сказал лорд. Скоро все закончится. Ваш брат вернется домой, к привычной жизни. Неделя, да. Эхом отозвалась я. 5 дней. Поправил меня лорд. Взглянув на Страйгера, я нахмурилась. Как он может так спокойно стоять рядом со мной, если до исхода 5-го дня ему необходимо предоставить истинного виновника убийства наследника? Ведь в ином случае, если я правильно поняла, он станет козлом отпущения. «Карл сказал, что подозревает Лориан», — выпалила я. «Возможно, эта информация была секретной, но мне хотелось хоть как-то помочь лорду. Если это даст ниточку к разгадке, то я буду только рада». «Я проверю это», — кивнул он. «Спасибо за откровенность». «Вы спасли мне жизнь», — пожала плечами. «Отдыхайте, миледи», — неожиданно заявил Страйгер. Пока я растерянно смотрела на него, не зная, как реагировать на такой поворот разговора, лорд взял мою руку и прижался к ней губами. Я же пыталась понять, что именно промелькнуло на его лице. Сначала мне показалось это смущение, но черт его знает, что это было на самом деле. За все время, проведенное со Страйгером, лишь одно знала наверняка. Я ничего не знаю о нем, кроме того, что он порядочный, сильный, благородный. Черт, прикосновение оказалось более будоражащим, чем я могла предположить. Губы твердыми и горячими, а от теплого дыхания по спине промчался пресловутый табун мурашек. Вот ведь. Никогда в жизни не понимала этих идиотских сравнений, но чувствую, если лорд продолжит в том же духе, то и до бабочек в животе недалеко. А ведь это всего лишь поцелуй руки. Нет, мне надо выпить чаю с мятой и лечь спать. Переживу откат после стресса во сне, а с утра буду сдержанной и спокойной, идеальной леди. Доброй ночи. Пока я предавалась размышлениям, лорд закончил с целованием руки и сейчас стоял у двери. «Доброй», — машинально ответила я, а когда дверь закрылась, направилась в ванную комнату. Кровать была мягкой и удобной, принесенный служанкой чай вкусным и ароматным, но, несмотря на тяжелый день и наполненную событиями ночь, заснула я далеко не сразу. Лучше бы бодрствовала дальше. Ведь стоило закрыть глаза, как разум принялся бороться со стрессом своим способом. Все произошедшее бурным потоком вылилось на меня, заставив понять, что могло бы случиться, пойди что-то не так. Смерть от взрыва, мучительная и нелепая. Как вариант травмы, делающая меня инвалидом. Когда же я увидела, что оказалась в застенках цитадели, причем не в довольно комфортной камере, куда отправили Карла, а в том самом подземелье, которое столь ярко представила моя фантазия, то испугалась. Грязная солома, вездесущие крысы с их мерзкими голыми хвостами, слабый свет, запах сырости и немытых тел. Ах, да, я сидела на этой грёбаной соломе, грызуны норовили не просто залезть на меня, а, скорее всего, и поужинать мною. Но самое ужасное произошло, когда я увидела Рида, с его чертовым плащом из тьмы. Привлекательный и язвительный мужчина исчез, а на его месте появился самый настоящий дьявол. Его глаза светились красным, от рук тянулись черные щупальца, подбираясь ко мне все ближе и ближе. Когда кончик первого коснулся ноги, у меня началась самая настоящая истерика. Рид усмехнулся, схватил меня за руки и дернул на себя с такой силой, будто я была не тяжелее котенка. Красные глаза приближались, рот искривился в улыбке, а тьма окутывала мое тело. Я попыталась оттолкнуть его, но ничего не получалось. Слезы брызнули из глаз, с губ сорвался хриплый крик, а темный продолжал сжимать мои руки и тянуть к себе. «Тише», — неожиданно сказал он голосом Эрика, отчего я еще сильнее забилась, пытаясь вырваться. «Верая, успокойся». «Отпусти!» — прохрипела я. Как только я произнесла это, то обнаружила, что подземелье превратилось в спальню, а Рид — в Страйгера. Застыв на мгновение в его руках, в следующее я уцепилась за его шею и прижалась к груди. «Чёрт, это сон. Это всего лишь сон». «Это всего лишь плохой сон», — услышала я. «Посмотри на меня». Страйгер осторожно провёл рукой по спине, отчего я вздрогнула и уставилась на него, как он и сказал. Чёрные глаза гипнотизировали, от руки шло тепло, а когда он улыбнулся, я невольно сделала то же самое. «Дыши», — приказал он, перетягивая меня к себе на колени. Послушно сделав первый вдох, я почувствовала, как его рука скользнула по спине, поглаживая её. «Вот так. Молодец. Ещё один». Он разговаривал со мной, как с несмышлённым ребёнком, но я примерно следовала его указаниям, чувствуя, как напряжение начинает отпускать. Тело постепенно расслаблялось, я уже судорожно не цеплялась за него. «Вот так. Не отводи взгляда». Очередной тихий приказ. «Дыши со мной». Страйгер взял мою руку, положив себе на грудь. «Смотри на меня». Не знаю, сколько времени мы так просидели, но комната постепенно начала наполняться золотистым светом. Рассвет, наверное. Всё это не имело значения, кроме глаз напротив, уверенно бьющегося сердца под рукой и жара тела. Только сейчас, сообразив, что Страйгер обнажён по пояс, я вновь дёрнулась, рука скользнула по груди вниз, слишком хорошо ощутив крепость литых мышц, не говоря про чёртовы кубики на животе. Дыхание моментально сбилось, я растерянно проследила за рукой, а когда вновь посмотрела на Страйгера, то и вовсе замерла. Что-то изменилось. Чертовски изменилось, причём в одно мгновение. Мужчина, к которому я прижималась, больше не хотел меня утешать. В чёрных глазах отчётливо читалось желание. Оно же ощущалось и моим бедром. Пижамные брюки лорда, как и моя тонкая сорочка, явно не были подходящей одеждой. Мы оба это понимали, потрясённо смотря друг на друга. Не знаю, как насчёт Страйгера, а у меня внутри разгорался пожар. Разве такое бывает, чтобы от одного прикосновения мужчины тело начинало сходить с ума, разум туманился, а губы сами приоткрывались для поцелуя? Вот только Эрик был запретным плодом, от которого надо было держаться подальше. Надо. Только сил сопротивляться влечению не было от слова совсем. Непонятно, кто из нас потянулся друг к другу первым, но когда его губы коснулись моих, мне показалось, грянул гром. Они были твёрдыми, но такими нежными, что внутри меня что-то разбилось с хрустальным звоном. Предполагаю, что благоразумие и осторожность. Потому что в следующую секунду я обняла Страйгера за шею и загнулась, прижимаясь плотнее, и запустила кончики пальцев в жёсткие непослушные чёрные волосы. Рука Эрика обхватила мою голову, а вторая легла на талию. Он прижал меня к себе так сильно, что стало сложно дышать. Сердце в мужской груди забилось сумасшедшей скоростью, а поцелуй стал глубже. Это было самым настоящим безумием, но вместо того, чтобы упереться руками в его грудь и остановиться, я лишь закрыла глаза и отдалась на волю течения. Того огненного потока, подхватившего нас обоих и несущего непонятно куда. Вновь послышался звон. Мы оба на миг замерли, оторвавшись друг от друга, а когда смогли разорвать контакт взглядов, то стало понятно, что кто-то из нас сбил со столика хрустальную вазу. «На счастье», — всё равно пробормотала я. «Бездна». Страйгер отодвинулся от меня. «Я не должен был. Боги, Верая». «Что?» — растерялась я. А потом пришло осознание случившегося. «Твою мать! Мы в спальне, полуодетые, возбуждённые!» Ваза же умудрилась упасть на небольшой кусочек пола, не прикрытого ковром. Хороший такой намёк судьбы, который не стоит игнорировать. «Прости». «Извини». Мы начали говорить и остановились одновременно. «Мне надо в ванную», — пролепетала я. «А мне в кабинет». «Удачи». «Точно». Страйгер ушел, а я не могла отвести взгляда от двери, пытаясь прийти в себя. «Черт! Что я творю? И почему у меня ощущение, что я влипла по самое не хочу?» Заснуть снова не удалось, так что я потратила время на ванну, выбор платья и прически, заодно встретив не только утро, но и день. Я не знала, как выйду из спальни и взгляну Страйгеру в глаза. Верая аристократка. Вряд ли она повела бы себя таким образом. Можно сколько угодно придумывать оправдания, но факт оставался фактом. К прошлому возврата не будет. С другой стороны, можно немного минимизировать последствия, например, извинившись за свое поведение. «У меня есть железный обоснуй, ночной кошмар. Потом, если мое поведение будет безукоризненным, мы как-то просуществуем со Страйгером в одном доме, пока я не найду возможности найти Брана, или он сам не найдет меня. Конечно, будет сложно. Не хотелось в этом признаваться даже самой себе, но я медленно и бесповоротно влюблялась в Эрика. Все сильнее и сильнее с каждым днем. Вздохнув, я проверила безукоризненность внешнего вида. Если не считать темных кругов под глазами и легкой бледности, выглядела я хорошо. Вздохнув и проведя рукой по золотистому платью, красиво украшенному вышивкой по лифу, я решительно вышла в коридор. «Миледи, вы встали?» Пенни, видимо, только шла ко мне. «Все хорошо. А где милорд?» «Кажется, в кабинете. Он сказал его не беспокоить, но, думаю, к вам это не относится», — улыбнулась она. Поблагодарив девушку, я спустилась вниз. В принципе, можно было и не спрашивать. Конечно, он пытается разобраться с вчерашним взрывом и понять, пропало ли что-нибудь. Голоса я услышала, только подойдя к дверям. Мужской и женский. Нахмурившись, я приблизилась к комнате, отметив покосившиеся, видимо, после взрыва створки, но заходить не торопилась. Любопытство. Несмотря на принятое решение держаться от Страйгера как можно дальше, где-то в глубине души я определила его как свою собственность. Глупо, да, но я ничего не могла с собой поделать. Равена. С Эриком в кабинете была именно она. Ревность вспыхнула внутри, словно в костер щедро плеснули бензина. Когда это она успела вернуться? «Никогда больше так не делай», — голос Страйгера. «Интересно, за что он ее так распекает?» Вот только следующие слова заставили меня похолодеть. «Я всегда снисходительно относился к твоим капризам, потому что люблю, но в сложившейся ситуации забудь о них, иначе я запру тебя в спальне». «Я вернулась сразу, как только узнала», — пыталась оправдаться Равена. «Ты должна быть рядом все 24 часа», — резко заметил он. «Верая будет рада это слышать», — съязвила девушка. «Прекрати», — перебил он ее. «Ты прекрасно знаешь положение, в котором я оказался, так что подобная ревность неуместна». «Все я знаю», — буркнула Равена. «Прости еще раз, что заставила волноваться. Кстати, все портальные кристаллы я вернула, но которую не израсходовала. Они в столе». «Все нормально», — мягко сказал он. «Иди сюда». Не совсем отдавая отчета в собственных действиях, я решила узнать, почему в комнате повисла тишина. А, возможно, роль сыграла последняя фраза Страйгера. Мне было жизненно необходимо увидеть, что происходит в библиотеке. Приоткрыв дверь пошире, мне показалось, что прямо в сердце мне засадили огромный кинжал. Они не просто стояли рядом. Нет, все было гораздо ужаснее. Страйгер обнимал Равену, нежно поглаживал ее по спине, как и меня несколько часов назад, и целовал. Пока в макушку, но я не стала ждать, когда он перейдет к губам. Мне вполне хватило объятий, наполненных нескрываемой нежностью и признания в любви. «Какая же я дура! Нет, я дура в квадрате!» Картина с Киром в главной роли отчетливо всплыла в памяти, вот только в этот раз я не стала обнаруживать свое присутствие. Развернулась и пошла назад. Мне нужно было побыть одной. Срочно. Чтобы понять, как вернуть себе дыхание, научиться жить с разбитым сердцем и отсутствием веры в мужчин. Сейчас мне было плевать на запрет покидать дом. Просто не осталось сил держать себя в руках. Требовалось место и отсутствие каких-либо свидетелей, чтобы вдоволь поистерить и успокоиться. Проходя через столовую, я захватила бутылку вина, а через пару минут уже вышла из дома, направляясь в сад. Несмотря на то, что была там всего один раз, когда мы со Страйгером отправились на конную прогулку, я успела запомнить примерное расположение дорожек. По пути встречались слуги, но я не реагировала на их удивленные взгляды, а когда дорогу заступили охранники, нахально отправила их за ответами к лорду, заодно отказавшись от сопровождения и пообещав не покидать территорию. Нарушать этот приказ Страйгера я не собиралась. К тому же и в саду было достаточно укромных мест. Вздохнув, я поставила бутылку на землю. Погода была прекрасная, щебетали птицы, цветочный аромат наполнял все вокруг, склонившиеся ветви дерева дарили приятную тень, но настроение у меня было отвратительным. И ничего не могло его исправить. Даже мои любимые розы и гортензии в изобилии, растущие рядом с водой, не сама вода. Гуман же птиц вовсе действовал на нервы, не говоря уже про головную боль. Вдалеке виднелся особняк Страйгера. Я знала, что мне будет необходимо туда вернуться, но как? Ответа на этот вопрос у меня не было. Просидев около часа на берегу небольшого озера, долгожданное спокойствие обрести не получилось. Как и напиться. Первый же глоток на вкус оказался не лучше уксуса. Слез не было, как и эмоций. В очередной раз, обозвав себя дурой, я тоскливо уставилась на воду. Говорят, что на нее, как и на огонь, можно смотреть бесконечно, находя дзен, мать его. Вранье. Правда же в том, что я доверчивая, мечтающая о несбыточном, наивная дурочка, которой, как только она начинала считать иначе, жизнь моментально подкидывала порцию контраргументов. «Вот ты где!» Тоскливо обернувшись на голос, я увидела того, кого хотела найти почти две недели. Бран, рыжий мерзавец, который втянул меня во все это. В глубине души зашевелилось желание мести. Пробралось через болото апатии и жалости к себе, схватило чувство собственного достоинства за шкирку и хорошенько встряхнуло. Прищурившись, я подняла бутылку с вином и швырнула ее в Брана. Прицелилась хорошо. Но в паре сантиметров от лица он поймал ее. Принюхавшись, рыжий сделал глоток, после чего заключил. «Не шедевр, но сойдет. Как ты, детка?» «Как я? Страдаю. Мне очень хреново. Я совершенно не понимаю, как быть дальше. Какой ответ ему озвучить?» «Где ты был?» — спросила я вместо озвучивания жалоб. «Ника, что за наезд?» — хмыкнул он, садясь рядом. — Мы же договаривались, что увидимся через две недели. Если был нужен, то стоило воспользоваться кристаллом. Я бы оказался перед твоими прекрасными серыми глазами, как тот Сивка-Бурка. Это же из вашего мира сравнение, — уточнил он. — Нашего, — буркнула я. — Вот только кристалл утерян. К тому же, черт тебя дери, у меня провалы в памяти, и я нифига не помню, о чем мы говорили в ту ночь. «Я был очень пьян», — уточнил он, поморщившись. «Прилично». «Ладно, не злись. Я бы понял претензии, если бы вообще все забыла. А так, видимо, я не учел, что эффект может оказаться таким». «Даже так?» — разозлилась я. «Слушай, ты, бог недоделанный, ты хоть понимаешь, в какой ситуации я оказалась? Ты обещала мне отпуск, жизнь аристократки, балы, подарки и все такое, а вместо этого оказывается, что я заложница. Добавим к этому убийство наследника престола. Мой брат сидит в тюрьме, а Страйгер, если не найдет убийцу, отправится следом за ним, если не хуже. Такие мелочи, что меня едва не раскусили, опущу. Поправь меня, если ошибаюсь, но в привычном понимании этого слова отпуск подразумевает под собой развлечение». «Так ты их и получила», — подмигнул мне Бран, протягивая вино. «Хочешь? На самом деле ничего такого ужасного не случилось. Ты не представляешь, в какие передряги периодически ввязываются мои студенты. И ничего, становятся только сильнее». Медленно забрав бутылку, я покрутила ее в руках, а затем плеснула содержимое в лицо Брану. «Ты совсем с дуба рухнул?» — выпалила я. «Я достаточно сильная, но черт тебя возьми, ты обещал мне отпуск, а не прохождение полосы с препятствиями. Возвращай меня домой». «Нервы у тебя совсем плохие», — поморщился он, вытираясь. «Ладно, я что пришел? Возникла проблема. Понимаешь?» Бран помялся, словно подыскивая правильные слова. «Я был немного занят. У меня сейчас ситуация совершенно кошмарная, и времени катастрофически не хватает. Мой друг решил мне отомстить, в связи с чем я огреб массу сложностей. Все решаемо, но на это необходимо время». «Хороший друг», — заметила я. «Хотя меня это не удивляет. Видимо, его ты тоже достал». «Есть немного. Просто не рассчитал глубину его любви и привязанности к жене». «Ну да ладно. Как уже сказал, все решаемо. Чему я это говорю, Ник? В общем, когда я забрал Вираю и погрузил ее в стазис, то за ней должен был присматривать мой приятель, а мы с ним поругались». «Сложные у тебя отношения с друзьями, как я вижу». «Не перебивай. Короче, Вирая сбежала, и бездна ее знает, где она сейчас. К тому же эта стерва меня ограбила, стащив несколько опасных артефактов, в том числе и портальный. Также есть подозрение, что у нее не все в порядке с головой, ибо выход из стазиса был резкий. Уверен, тебе ничего не угрожает. Судя по ее досье, она направится домой. Так что там я ее и перехвачу. Наблюдение уже установлено». «Только этого не хватало. Надоело. Возвращай меня домой». «Ник, как раз насчет этого я хотел с тобой поговорить». Примирительно поднял руки Бран. «Мне необходимо, чтобы ты пожила у Страйгера еще немного, пока я не отловлю эту ненормальную». «Нет». «Ник, не переживай. Все будет классно, но нужно время». «Как насчет еще одного заветного желания?» «Ты еще первое не выполнил», — заметила я. «Ника». Бран улыбнулся так, что у меня дыхание перехватило. «Вот ведь козлина. Интересно, сколько женщин повелось на такие улыбки?» Хотя вопрос риторический. «Все мы дуры в той или иной степени, мечтающие о любви. А когда нам так откровенно ее обещают, готовы на глупости. Вот только я буквально час назад получила самую крутую на свете прививку от этого вируса». «Иди к черту! Верни меня домой!» — решительно заявила я. «Не жалко его?» — лениво поинтересовался Рыжий. «Кого?» «Страйгера. Его ведь могут и казнить». «Он не виноват и найдет убийцу». «А если нет?» «Спасай его сам». «Что между вами произошло?» «Ничего». «У меня таких страдалец с ничего. Половина университета», — хмыкнул Бран. «Так что можешь молчать. Ник, он свободный, богатый, полностью отвечающий твоим потребностям мужчина. Разыграешь карту правильно, получишь приз. Я же обещал того, рядом с кем твой Кирилл покажется букашкой». «Воздержусь от участия. В этой игре ставка сердца, а мое еще не оправилось после предыдущего раза. Жаль, что Страйгер не заставил меня выпить свою настойку забвения раньше. Хочу забыть все, что было. Ну да ладно, это так, лирика». «Что за настойка?» — уточнил Бран. «А черт ее знает!» — огрызнулась я. «Страйгер дал. Судя по всему, я должна через месяц все забыть». «Ха!» — рассмеялся он. «Ника, детка, на тебя они не действуют. Неужели ты думаешь, что я допустил бы, чтобы тебя чем-нибудь опоили, неважно с какими целями? Так что заклинание невосприимчивости ко всем таким зельям шло в комплекте. Расслабься, ты будешь помнить все». Обрадовал. «Короче, повторюсь, спасай его сам». «Это будет проблематично по нескольким пунктам. Во-первых, у меня нет официальных полномочий вмешиваться во внутренние разборки страны». «Поэтому ты заменил Вираю на меня?» — поинтересовалась я. «Это такая политика невмешательства?» «Понятно». «Я сказал официальных. К несчастью для Страйдера, запасных игроков на этом поле у меня нет. Так что первый пункт плавно переходит в номер два. Представь на мгновение, что сейчас пропадет Верая. То кого обвинят в ее исчезновении? Того, кто ответственен за нее. А настоящую я сейчас никак не могу предоставить, ибо она в бегах. Я сдержу свое слово и верну тебя назад в любой момент. Но, наверное, впервые в жизни хочу попросить сделать мне одолжение. Ник, задержись ненадолго. Страйдер на самом деле хороший мужик. Достойный, порядочный. Если бы я не был в нем уверен, то никогда не отправил бы тебя к нему». «На жалость давишь?» «Нет, просто жаль осознавать, что ты пошла на поводу у эмоций, раз тебе плевать на жизнь человека. Но, как я уже сказал, свое слово держу. Пошли». Бран поднялся, протянул мне руку, а я смотрела на нее, как на ядовитую змею, и чувствовала себя еще хуже, чем до его появления. Несмотря на обиду, Страйгер действительно был именно таким, как говорил Бран. К тому же, да, мы целовались ночью, но это случилось неожиданно, а никаких отношений между нами не было, чтобы я была вправе предъявлять ему претензии. И все же, я не могла его бросить в сложной ситуации. Я дура, знаю. «Остаюсь», — буркнула я. «Уверена?» — протянул Рыжий. «А то ты не знаешь», — скривилась я. «Ты прекрасный манипулятор, Бран. Но поверь, рано или поздно тебя начисто переиграет на твоем же поле тот, от кого ты совершенно не будешь этого ожидать». «Что-то подобное я уже слышал», — пробормотал он. «Так, держи еще один кристалл, раз потеряла прежний, для экстренных случаев», — напомнил он, протягивая мне призму. «Мне нужно несколько дней. Я потом выведу тебя из игры так, чтобы не навредить Страйгеру». «Хорошо». «Ты чудо, Ника!» Бран нежно взял меня за руку и потянул на себя. «Спасибо». Он обнял меня, а когда отстранился, взял за подбородок и подмигнул. «Все будет хорошо». «Посмотрим», — грустно вздохнула я. Рыжий подмигнул мне еще раз, открыл портал и исчез в нем. А я вновь уставилась на воду. Что сказать? Разговор помог. Хотя я по-прежнему не представляла, как вести себя со Страйгером дальше.